Пугачев хотел идти к Каспийскому морю, надеясь как-нибудь пробраться в киргиз-кайсацкие степи. Казаки на то притворно согласились, но, сказав, что хотят взять с собой жены детей, повезли его на Узени, обыкновенное убежище тамошних преступников и беглецов. 14 сентября они прибыли в селение тамошних староверов. Тут произошло последнее совещание. Казаки, не согласившиеся отдаться в руки правительства, рассеялись. Прочие пошли к оставке Пугачева. Пугачев сидел один в задумчивости. Оружие его висело в стороне. Услышав вошедших казаков, он поднял голову и спросил, чего им надобно. Они стали говорить о своем отчаянном положении и, между тем, тихо подвигаясь, старались загородить его от висевшего оружия. Пугачев начал опять их уговаривать идти к Гурьеву городку. Казаки отвечали, что они долго ездили за ним и что уже ему пора ехать за ними. — Что ж, — сказал Пугачев, — вы хотите изменить своему государю? — Что делать? — отвечали казаки. И вдруг на него кинулись. Пугачев успел от них отбиться. Они отступили на несколько шагов. — Я давно видел вашу измену, — сказал Пугачев. И, подозвав своего любимца, елецкого казака Творогова, притянул ему свои руки и сказал: — Вяжи. Творогов хотел ему окрутить локти назад. Пугачев не дался. — Разве я разбойник? — говорил он гневно. Казаки посадили его верхом и повезли к Яицкому городку. Во всю дорогу Пугачев им угрожал местью великого князя. Однажды нашел он способ высвободить руки, выхватил саблю и пистолет, ранил выстрелом одного из казаков и закричал, чтобы вязали изменников. Но никто уже его не слушал. Казаки, подъехав к Яицкому городку, послали уведомить о том коменданта. Казак Харчев и сержант Бардов выслали было к нему навстречу, приняли Пугачева, посадили его в колодку и привезли в город прямо к гвардии капитан-поручику Маврину, члену следственной комиссии. Примечание. Маврин с 1773 года находился при Бибикове. Он отрежен был от секретной комиссии в Яицкий городок, где и производил следствие. Маврин отличился умеренностью и благоразумием. Маврин допросил самозванца. Пугачев с первого слова открылся ему. «Богу было угодно, — сказал он, — наказать Россию через мое окаянство». Велено было жителям собраться на городскую площадь. Туда приведены были и бунтовщики, содержащиеся в оковах. Маврин вывел Пугачева и показал его народу. Все узнали его. Бунтовщики потупили голову. Пугачев громко стал их уличать и сказал: «Вы погубили меня. Вы несколько дней сряду меня упрашивали принять на себя имя покойного великого государя. Я долго отрицался, а когда и согласился, то все, что не делал, было с вашей волей и согласия. Вы же поступали часто без ведома моего и даже вопреки моей воле». Бунтовщики не отвечали ни слова. Суворов, между тем, прибыл на Узени и узнал от пустынников, что Пугачев был связан его сообщниками и что они повезли его к Яицкому городку. Суворов поспешил туда же. Ночью сбился он с дороги и нашел на огни, раскладенные в степи верующими киргизами. Суворов на них напал и прогнал, потеряв несколько человек, и между ими своего адъютанта Максимовича. Через несколько дней прибыл он в Яицкий городок. Симонов сдал ему Пугачева. Суворов с любопытством расспрашивал славного мятежника о его военных действиях и намерениях и повез его в Симбирск, куда должен был приехать и граф Панин. Пугачев сидел в деревянной клетке на двуколесной телеге. Сильный отряд при двух пушках окружал его. Суворов от него не отлучался. В деревне Мостах, в 140 верстах от Самары, случился пожар близ избы, где ночевал Пугачев. Его высадили из клетки, привязали к телеге вместе с его сыном, резвым и смелым мальчиком, и во всю ночь Суворов сам их караулил. В Каспорье против Самары ночью, в волновую погоду, Суворов переправился через Волгу и пришел в Симбирск в начале октября. Пугачева привезли прямо на двор графу Панину, который встретил его на крыльце, окруженный своим штабом.